Глава 19. Я нашел старые ежегодники в школьной библиотеке. Они хранились в подвале. Книги пахли плесенью. Глянцевые страницы склеились. Но мне удалось его найти. Профессор Аарон Клейнер. Фотография была ничем не примечательной. Он был довольно симпатичным мужчиной с обычной улыбкой на камеру. Он стремился, чтобы она была счастливой. Вместо этого она была ближе к неловкой. Я изучал его лицо, стараясь найти какие-нибудь сходства с Натали. Наверное, они были. Сложно сказать. Как мы все знаем, разум может сыграть злую шутку. Мы имеем склонность видеть то, что хотим видеть. Я разглядывал его лицо, как будто оно могло дать мне ответы. Но не было никаких ответов. Я посмотрел другие ежегодники. Больше нечего было изучать. Я просмотрел страницы, посвященные факультету политологии, и остановился на групповой фотографии перед Кларкхаусом. На ней был весь профессорский состав и вспомогательный персонал. Профессор Клейнер стоял рядом с деканом факультета Малькомом Юмом. Улыбки на фотографии были расслабленными, более естественными. Миссис Динсмор выглядела абсолютно так же, как будто ей 100 лет. Подождите, миссис Динсмор. Я спрятал один ежедневник под мышку и поспешил в Кларкхаус. Это было нерабочее время, но миссис Динсмор жила в офисе. Да, я был подозреваемым и должен был держаться подальше от кампуса, но я сомневался, что полиция кампуса откроет огонь. Так что я прошел через двор, где прогуливались студенты, с книгой, которую стащил из библиотеки. Посмотрите на меня, я хожу по грани. Я вспомнил тот день 6 лет назад, когда гулял здесь с Натали. Почему она не сказала ничего? Были ли какие-нибудь признаки? Стала ли она тише или замедлила шаг? Не помню. Помню только, что болтала о кампусе, как какой-нибудь первокурсник, перебравший Редбула. Миссис Динсмор посмотрела на меня поверх очков для чтения. Я думала, вы уехали. Возможно, физически, но сердцем. Я всегда с вами. Она закатила глаза. Чего вы хотите? Я положил перед ней ежегодник и открыл его на групповой фотографии. Я показал на отца Натали. «Вы помните профессора Аарона Клейнера?» Миссис Динсмор молчала некоторое время. Очки для чтения крепились к цепочке вокруг ее шеи. Она сняла их, протерла дрожащими руками и снова надела. Ее лицо было по-прежнему каменным. «Я помню его», — сказала она тихо. «Почему вы спрашиваете?» «Вы знаете, почему его уволили?» Она посмотрела на меня. Кто сказал, что его уволили? Или почему он уволился? Можете ли вы что-нибудь рассказать о том, что с ним случилось? Его уже нет здесь 25 лет. Вам, наверное, было 10 лет, когда он ушел. Знаю. Так почему вы спрашиваете? Я даже не знал, как увильнуть от этого вопроса. Вы помните его детей? Девочки? Натали и Джули? Даже без запинки. Это меня удивило. Вы помните их имена? Что такое с ними? 6 лет назад я познакомился с Натали в усадьбе Вермонте. Мы были влюблены. Миссис Динсмор ждала, пока я скажу больше. Знаю, что это звучит безумно, но я пытаюсь найти ее. Думаю, она может быть в опасности, и, возможно, это как-то связано с ее отцом. Миссис Динсмор смотрела на меня 1-2 секунды. Потом сняла очки и опустила их на грудь. Он был хорошим преподавателем. Вам бы он понравился. Его уроки были живыми. Он умел зарядить энергией студентов. Ее глаза вернулись к фотографии в ежегоднике. В наши дни некоторые преподаватели работали дежурными по общежитию. Аарон Клейнер был одним из них. Он с семьей жил на нижнем этаже общежития Тингли. Студенты любили их. Помню, однажды студенты сложились и купили качели для девочек. Они собирали их все субботнее утро во дворе за Праттом. Ее взгляд стал тоскливым. Натали была очаровательной маленькой девочкой. Как она теперь выглядит? Она самая красивая женщина в мире. Миссис Динсмор криво улыбнулась мне. Вы романтик. Что с ними произошло? Сразу несколько событий. Ходили слухи об их браке. Какие слухи? Ах, какие всегда ходят в студенческих городках. Маленькие дети, рассеянная жена, привлекательные мужчины на кампусе с привлекательными студентками. Я дразню вас по поводу молоденьких девочек, выстраивающихся в очередь перед вашим кабинетом, но... Я видела слишком много разрушенных жизней из-за соблазна. У него были интрижки со студентками? Может быть, не знаю, это были слухи. Вы слышали о вице-председателе Рое Гордоке? Я видел его имя на нескольких почетных табличках. Аарон Клейнер обвинил Гордока в плагиате. Обвинение так и не было предъявлено, поскольку вице-председатель – очень высокий пост. Аарон Клейнер был понижен в должности. Затем он был вовлечен в скандал с мошенничеством. Профессор жульничал? Нет, конечно же нет. Он выдвинул обвинение против одного или двух студентов. Я уже не помню подробности. Наверное, это и было его погибелью. Не знаю. Он начал пить. Он стал вести себя все более и более эксцентрично. Тогда и появились слухи. Она снова посмотрела на фотографию. Поэтому его попросили написать заявление об увольнении. «Нет», — ответила миссис Динсмор. «Тогда что случилось?» Однажды его жена вошла в эти самые двери. Она показала на дверь позади себя. Я знал эти двери. Я проходил через них 1000 раз, но все же посмотрел на них, как будто мама Натали может снова там появиться. Она плакала, истерически. Я сидела на том же, где и сейчас месте, на том же самом, за тем же самым столом. Ее слова затихли. Она хотела увидеться с профессором Юмом. Его не было на месте. Поэтому я позвонила ему. Он поспешил сюда. Она рассказала ему, что профессор Клейнер исчез. Исчез. Он собрал вещи и сбежал с другой женщиной, бывшей студенткой. С кем? Не знаю. Как я уже говорила, у нее была истерика. В течение следующих нескольких дней он не перезванивал. А мы, в свою очередь, не могли дозвониться до него. Мы ждали. Помню, что у него были занятия после обеда. Он так и не появился. Профессор Юм был вынужден заменять его. А потом и другие преподаватели по очереди заменяли его до конца семестра. Студенты были по-настоящему расстроены. Родители звонили, но профессор Юм успокоил их, поставив всем оценку «А». Она пожала плечами, подвинула ежегодник ко мне и притворилась, что вернулась к работе. Мы никогда больше ничего не слышали о нем. Я сглотнул. А что случилось с его женой и дочерьми? Тоже думаю, Что это значит? Они переехали в конце семестра. Я больше ничего о них не слышала. Я всегда надеялась, что они, в конце концов, переехали в другой колледж, и все наладилось, но, полагаю, этого не случилось. Так? Да. Так что с ними произошло? Спросила миссис Динсмор. Не знаю. Глава 20. Кто бы мог знать? Ответ. Сестра Натали, Джули. Она отшила меня по телефону. Интересно, удачливее ли я буду при личной встрече? Я шел назад к машине, когда зазвонил телефон. Я посмотрел на номер телефона. Код 802. Вермонт. Я нажал кнопку ответа и сказал «Алло». «Привет. Ты оставил свою визитку в кафе». Я узнал. «Куки? Нам нужно поговорить», — сказала она. Я сжал телефон сильнее. «Слушаю». «Я не доверяю телефонам», — сказала Куки. В ее голосе была слышна дрожь. «Ты не мог бы приехать сюда?» «Если хочешь, я могу сейчас же выехать». Куки объяснила, как добраться до ее дома, который располагался недалеко от кафе. Я поехал по 91-й на север и безуспешно пытался не торопиться. Сердце билось в груди, казалось, под ритм любой песни. К тому времени, когда я доехал до границы штата, была уже полночь. Я начал это утро с того, что прилетел, чтобы увидеть Делию Сандерсон. Это был длинный день, и в какой-то момент я ощутил, насколько измотан. Я вспомнил, как в первый раз увидел картину Натали с коттеджем на холме. Тогда Куки подошла сзади и спросила, нравится ли она мне. «Почему?» — снова спросил я себя. Когда я был в кафе в последний раз, Куки вела себя так, как будто не помнила меня. Мне еще что-то вспомнилось. Кто-то сказал мне, что не было никакого поселения творческого восстановления. Но когда мы с Куки разговаривали, она сказала... Мы никогда не работали в усадьбе. Тогда я не обратил на это внимания. Но если не было никакого поселения на холме, разве вы не ответите что-то в духе «А какое поселение?» Я замедлился, когда проезжал мимо кафе Куки. Здесь было только два уличных фонаря. Оба были на длинных ногах, откидывая угрожающие тени. Ни намека на людей. Центр маленького городка был абсолютно тихим, слишком тихим, как в сцене фильма о зомби перед тем, как герой будет окружен хищниками-пожирателями. Я свернул направо, проехал еще около километра, повернул еще раз направо. Здесь не было фонарей, только свет, исходящий от фар. Во всех домах и строениях, которые я проехал, был тоже выключен свет. Похоже, никто здесь не оставлял свет, чтобы обезопасить себя от грабителей. Умный ход. Я сомневался, что грабители смогут найти дома в темноте. Я сверился с GPS и увидел, что я в километре от пункта назначения. Еще два поворота. Что-то похожее на страх начало разливаться по груди. Мы все читали о том, как некоторые животные и морские существа могут чувствовать опасность. Они на самом деле могут ощутить угрозу или даже надвигающуюся природную катастрофу, словно если бы у них был радар на выживание или невидимые щупальца, распластавшиеся во все углы. Где-то глубоко внутри меня первобытный человек должен был тоже обладать этой способностью. И все эти приспособления для выживания остались у нас. Возможно, они просто дремлят. Если их не использовать, то они могут отмереть, но инстинкты неандертальца всегда с нами, скрываясь под нашими рубашками. Используя термины из молодежных комиксов, мои паучьи чувства обострились. Я выключил фары и притормозил у тротуара в кромешной темноте, практически на ощупь. Здесь не было камней, обрамляющих улицы. Тротуар просто сменялся травой. Я не знал, что буду делать дальше. Но чем больше я думал об этом, тем больше осознавал, что, возможно, такие предосторожности в порядке вещей. Я решил идти отсюда пешком. Я вылез из машины, и когда закрыл дверь и свет исчез, я понял, насколько же вокруг темно. Тьма оказалась живой, поглощающей меня, застилающей глаза. Я подождал минуту или две, пока глаза не привыкли. Умение глаз приспосабливаться к темноте — еще один талант, который, несомненно, достался нам от первобытного человека. Когда мои глаза привыкли настолько, что я смог увидеть, по крайней мере, дорогу в метре от себя, я пошел вперед. Еще у меня был смартфон, на нем было загружено приложение, которым я никогда не пользовался, но которое было, наверное, особенно полезным и наименее технически сложным. Это был простой фонарик. Я подумал включить его, но потом решил, что не стоит. Если здесь и таилась какая-нибудь опасность, хотя я и не мог представить, что это за опасность может быть, и какую форму она может принять, я не хотел бы никого насторожить светящимся фонариком. Разве не для того я запарковал машину и теперь тихонько крался вперед? Я вспомнил, как был в ловушке в фургоне. У меня не было угрызений совести по поводу того, что я сделал, чтобы сбежать. Я бы сделал это снова, тысячу раз. Но также у меня не было никаких сомнений, что последние моменты жизни Отто будут преследовать меня до конца моих дней. Я всегда буду слышать влажный хруст ломающейся шеи. Всегда буду помнить ощущение, когда кость и хрящ прогибается и заканчивается жизнь. Я убил живое существо. Разрушил жизнь человека. Затем мои мысли вернулись к Бобу. Я замедлил шаг. Что делал Боб после того, как я скатился по холму? Должно быть, он вернулся в фургон. Уехал, скорее всего, выкинул где-то тело Отто, а потом... Пытался ли он найти меня? Я подумал о напряжении в голосе Куки. Что она хотела сказать мне? И почему вдруг так срочно? Зачем звонить мне сейчас, поздней ночью, даже не давая мне возможности подумать? Я вошел в квартал Куки. В нескольких окнах горели ночники, придавая домам жуткое, похожее на хэллоуинские тыквы свечение. Только в одном доме в тупике было больше света, чем во всех остальных. В доме Куки. Я переместился влево, чтобы оставаться и дальше незамеченным. Ее парадное крыльцо было освещено, так что не было возможности приблизиться к дому незаметно. Дом был одноэтажный. Естественно, расползавшийся и длинный, и немного неровный, как будто пристройки делали как попало. Пригнувшись, я обошел дом, стараясь оставаться в темноте. Последние десятки метров до освещенного окна я буквально прополз. И что теперь? Я неподвижно стоял под окном на четвереньках, пытаясь прислушаться. Ничего. Тишина, сельская тишина, тишина, которую можно услышать и до которой можно дотронуться. Тишина, обладающая текстурой и дальностью, она окружила меня. Настоящая, реальная сельская тишина. Я слегка переместил вес тела. Колени захрустели, этот звук, казалось, кричал в тишине. Я поджал ноги, сильно согнул колени, положил руки на бедра. Я готовился выскочить вверх, как человеческий поршень. Таким образом я мог заглянуть в окно. Скрывая большую часть лица, я подтянулся к углу окна так, чтобы один глаз и правая часть лица была открыта. Я моргнул от неожиданного света и заглянул в комнату. Куки была там. Она сидела на диване, словно проглотив аршин. Ее губы были сжаты. Денис, ее партнерша, сидела рядом. Они держались за руки, но их лица были бледными и вытянутыми. Напряженность исходила от них волнами. Не нужно быть экспертом в языке жестов, чтобы понять, что их что-то волновало. Спустя несколько минут я понял, что в кресле напротив них сидел мужчина. Он был спиной ко мне, так что сначала я смог рассмотреть только верхушку его головы. Моей первой мыслью было паническое «Боб». Я приподнялся еще на несколько сантиметров, стараясь получше разглядеть мужчину. Безуспешно. Кресло было большим и плюшевым. Мужчина сидел глубоко в нем, спрятавшись от посторонних глаз. Я переместился к другой стороне окна, изменив часть лица, которую было видно. Теперь я увидел, что у него седые кучерявые волосы. Не Боб. Определенно не Боб. Мужчина что-то говорил. Обе женщины сосредоточенно слушали, кивая в унисон, что бы он ни сказал. Я повернулся и прижал ухо к окну. Стекло было холодным. Я пытался разобрать, что он говорит, но все равно звук был приглушен. Я снова посмотрел в комнату. Мужчина в кресле немного наклонился вперед, стараясь донести мысль. Потом он наклонил подбородок достаточно, чтобы я смог разглядеть его профиль. Наверное, я вздохнул вслух. У мужчины была борода. Это было зацепкой. Именно поэтому я и смог опознать его. Борода и кучерявые волосы. Я мысленно вернулся к нашей первой встрече с Натали, когда они сидели в солнечных очках в помещении. А рядом с ней справа сидел мужчина с бородой и кучерявыми волосами. Этот мужчина! Что? Парень с бородой поднялся из плюшевого кресла и начал расхаживать по комнате, неистово жестикулируя. Куки и Денис напряглись. Они так сильно ждали руки, что, клянусь, было видно, как костяшки их рук побелели. И тогда я заметил то, что заставило меня покачнуться. Меня словно громом поразило осознание, насколько же важно было пойти на разведку, прежде чем слепо идти в западню. У бородатого мужчины был пистолет. Я застыл в полуприседе. Ноги начали трястись. Не знаю, от чего именно. От страха или напряжения. Я опустился вниз. Что теперь? Спасаться бегством. Ха-ха, кажется, это лучший выход. Бегом вернуться в машину, позвонить копам, пусть они и разбираются с этим. Я попытался мысленно проиграть этот сценарий. Во-первых, сколько времени потребуется копам, чтобы добраться сюда? Минуточку. Они поверят мне? Не позвонят ли они сначала Куки и Денис? Приедет ли группа захвата? И тогда я подумал, а что именно здесь происходит? Бородатый похитил Куки и Денис и заставил их позвонить мне. Или же они в сговоре? И если они в сговоре, что случится после моего звонка? Появятся копы, а Куки и Денис будут все отрицать. Бородатый спрячет оружие и будет утверждать, что ничего не знает. Но опять же, какие были варианты? Я должен привести полицейских, так ведь? Бородатый продолжал расхаживать. Напряженность в комнате зашкаливала. Бородатый посмотрел на часы, вытащил мобильный телефон, держа его на манер рации, и начал отрывисто говорить по нему. С кем он говорил? «Ух ты!» — подумал я. «А что, если были другие?» «Пора было идти. Звонить копам, не звонить копам. Неважно». Парень был вооружен, я нет. «Эсте луэго, придурки!» Я последний раз взглянул в окно, и тут услышал, как собака загавкала позади меня. Я замер. Бородатый же наоборот, его голова рывком повернулась в сторону лая, и, соответственно, я дернулся, как на шарнирах. Наши глаза встретились. Я видел, как его глаза расширились от удивления. Какое-то мгновение, сотые секунды, никто из нас не двигался. Мы просто в шоке уставились друг на друга, не зная, что каждый из нас сделает до тех пор, пока бородатый не поднял пистолет, наставив его на меня, и нажал курок. Я повалился на спину, когда пуля разбила стекло. Я ударился о землю. Осколки стекла посыпались на меня. Собака продолжала лаять. Я перекатился, порезавшись о стекло, и поднялся на ноги. «Стоять!» Слева от меня послышался голос другого мужчины. Я не узнал голос, но этот парень был снаружи. «О, люди! Мне нужно отсюда выбираться. Нет времени на раздумья и колебания». Я завернул за угол на трусящихся ногах и был почти в безопасности. Или я так думал. Ранее я приписывал своему паучьему чутью умение предостеречь меня от опасности. Если это так, то на этот раз это самое чутье ужасно подвело меня. Другой мужчина стоял прямо за углом. Он ждал меня с бейсбольной битой наготове. Мне с трудом удалось остановить ноги, но уже не оставалось времени ни для чего другого. Бита уже летела на меня. Не было никакой возможности как-то увернуться от удара. Не было никакой возможности сделать хоть что-нибудь, кроме как встать, как вкопанный идиот. Удар пришелся мне по лбу. Я упал на землю. Возможно, он ударил меня еще раз, не знаю. Мои глаза закатились, и я потерял сознание. Глава 21. Первое, что появилось, когда я очнулся, — боль. Все, о чем я мог думать, — это о сильной всепоглощающей боли и как облегчить ее. Было ощущение, словно мой череп раскрошился, и малюсенькие кусочки костей цеплялись краями и разрывали особо чувствительные ткани мозга. Я слегка передвинул голову в сторону, но это лишь сделало зазубренные обломки еще злее. Я остановился, моргнул, снова моргнул, пытаясь открыть глаза, и сдался. Он очнулся. Голос принадлежал Куки. Я еще раз попытался заставить глаза открыться. Разве что не использовал пальцы, чтобы разлепить веки. Превозмогая боль через какое-то время, мне удалось открыть глаза. Еще несколько секунд я пытался сфокусироваться, чтобы начать изучать новую окружающую действительность. Я уже был не на улице. Можно было быть уверенным наверняка. Я посмотрел на деревянные балки крыши. Но я был и не в доме Куки. У нее был одноэтажный дом. Это же строение больше походило на амбар или старый сельский дом. Я лежал на деревянном полу, не грязном, посему я исключил амбар. Куки была здесь, и Денис тоже. Бородатый подошел и посмотрел на меня с чистой, неприкрытой ненавистью. Без понятия почему. Я увидел другого человека, который стоял у двери слева от меня. Третий человек сидел перед экраном компьютера. Я не узнал никого из них. Бородатый ждал, глядя на меня. Вероятно, он думал, что я скажу что-нибудь очевидное, вроде «Где я?» Я не сказал. Я использовал это время, чтобы успокоиться и собрать мысли в кучу. Я не имею ни малейшего понятия, что происходит. Я продолжал осматриваться, пытаясь уловить общее настроение в комнате и найти путь для побега. Я увидел одну дверь и три окна, все закрыты. Дверь охранялась. Я вспомнил, что, по крайней мере, один из них был вооружен. «Нужно быть терпеливее». «Говори», — сказал мне бородатый. Я не говорил. Он ударил меня по ребрам. Я застонал, но не двинулся с места. «Джет», — сказала Куки, — «не нужно». Бородатый Джет уставился на меня. В его глазах плескалась ярость. Как ты нашел Тодда?» Это привело меня в замешательство. Не знаю, что я ожидал от него услышать, но точно не это. «Что?» «Ты слышал? Как ты нашел Тодда?» У меня закружилась голова. Очевидно, что ложь мне никак не поможет, поэтому я решил говорить правду. Его некролог. Джек посмотрел на Куки. Теперь на их лицах читалось замешательство. «Я увидел его некролог», — продолжил я, — «на сайте колледжа. Таким образом, я и попал на его похороны». Джет намеревался еще раз ударить меня, но Куки остановила его, покачав головой. «Я говорю не об этом», — выплюнул Джет. «Я спрашиваю, как ты нашел его до этого?» «Что?» «Не прикидывайся дурачком! Как ты нашел Тодда?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». От злости из его глаз посыпались искры. Он вытащил пистолет и наставил его на меня. «Ты врешь». Я ничего не ответил. Куки подошла к нему ближе. «Джет, назад!» — рявкнул он. «Ты же знаешь, что он сделал, знаешь?» Она кивнула и сделала, как ее попросили. Я все это время оставался абсолютно неподвижным. «Говори», — снова сказал он мне. «Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я сказал». Я посмотрел на парня, сидящего за компьютером. Он выглядел испуганным, так же, как и парень у двери. Я вспомнил Боба и Отто. Они не выглядели испуганными. Не знаю, что это означало, за исключением того, что у меня были большие проблемы. «Еще раз!» — начал Джет через стиснутые зубы. «Как ты нашел Тодда?» «Я уже говорил». «Ты убил его!» — выкрикнул Джет. «Что? Нет!» Джет бросился на колени и приставил дуло пистолета к моему виску. Я закрыл глаза и ждал выстрела. Он приблизил губы к моему уху. «Если ты снова врешь», — прошептал он, — «я убью тебя прямо здесь и сейчас». «Куки, Джет, заткнись!» Он вдавил дуло настолько сильно, что наверняка остался след. «Говори!» «Я не...» Его глаза сказали мне, что одно слово отрицания, и моя судьба решена. «Зачем мне убивать его?» «Это ты расскажи нам! Но сначала я хочу знать, как ты его нашел!» Рука Джета тряслась, дуло ударялось в висок. В его бороде запуталась слюна, боль прошла, сменившись голым страхом. Джет хотел нажать на курок. Он хотел убить меня. «Я уже говорил тебе как. Пожалуйста, послушай меня». «Ты врешь!» «Я не...» «Ты пытал его, но он не заговорил. Тот бы в любом случае не помог бы тебе. Он не знал. Он был лишь беззащитным и храбрым. А ты... Ты ублюдок!» Я был на волоске от смерти. Я слышал раздражение в его голосе и знал, что он не прислушается к голосу разума. Мне нужно сделать что-нибудь, рискнуть вырвать пистолет. Но я был распластан на спине, и любое движение займет слишком много времени. Я бы никогда не причинил ему вред, клянусь. «Ты еще скажи, что не приходил к его вдове сегодня!» «Приходил», — сказал я. Быстро и радостно от того, что могу согласиться с ним. «Но она не знала ничего, так ведь?» «Знала о чем?» Дуло пистолета вонзилось еще сильнее. «Зачем ты тогда разговаривал со вдовой?» Мы встретились глазами. «Ты знаешь, зачем?» — сказал я. «Что ты ищешь?» «Не что, а кого. Я ищу Натали». Он кивнул. Холодная улыбка расползлась по его лицу. Эта улыбка сказала мне, что я дал правильный ответ и одновременно неправильный. «Зачем?» — спросил он. «Что значит «зачем»?» «Кто нанял тебя?» «Никто не нанимал меня». «Джет!» В этот раз это была не Куки, это был парень за компьютером. Джет повернулся, раздраженный тем, что его прервали. «Что? Тебе стоит посмотреть на это! У нас компания!» Джет отвел пистолет от моей головы. Я испустил протяжный вздох облегчения. Парень за компьютером повернул монитор так, чтобы Джету был виден экран. Это было черно-белое видео с камеры наблюдения. «Что они делают здесь?» — спросила Куки. «Если они найдут его здесь...» «Они наши друзья», — сказал Джет. «Давайте не будем волноваться, пока...» Я не стал больше ждать. Я увидел шанс и воспользовался им. Без предупреждения я вскочил на ноги и помчался к парню, который заграждал входную дверь. Казалось, как будто я двигался в замедленном действии, как будто мне понадобилось слишком много времени, чтобы добраться до двери. Я опустил плечи, готовый протаранить его. «Стой!» Я был, наверное, в двух шагах от парня, охранявшего дверь. Я присел, готовясь к атаке. Мой мозг продолжал работать в том же режиме, высчитывая, пересчитывая. За какие-то доли секунды, за какую-то наносекунду я разложил сценарий всех предстоящих событий. Сколько у меня займет повалить этого парня? В лучшем случае 2-3 секунды, затем... Мне нужно дотянуться до ручки, повернуть ее, распахнуть дверь и выбежать. Сколько времени это займет? Вывод: слишком много. Два мужчины и, возможно, две женщины будут к тому времени рядом со мной. Или, может быть, Джет просто выстрелит в меня. На самом деле, если он отреагирует достаточно быстро, то, скорее всего, сможет выпустить целую очередь, прежде чем я доберусь до парня у двери. Вкратце рассмотрев различные возможности, я понял, что у меня не было шансов выбраться отсюда через дверь. И все же я бежал на всех парах к сопернику. Он был наготове, он ожидал, что я подбегу к нему, так же, как и другие. Не стоило быть такими уверенными, да? Мне нужно было удивить их. В самый последний момент я резко повернул все тело направо и, оглядываясь и без малейшего колебания, рванул вперед и нырнул в окно. Все еще в воздухе, окруженный осколками разбитого стекла, я услышал, как Джек закричал: «Держите его!» Я подогнул руки и голову, приземлился клубком, надеясь использовать силу импульса, чтобы встать плавно на ноги. Это была лишь фантазия. Я действительно смог перекатиться на ноги, но сила импульса на этом не остановилась. Она заставила меня двигаться дальше, ударив о землю, отправив меня кувыркаться. Когда я, наконец, остановился, то ощутил, что взбешен. «Черт, где я?» Нет времени думать. Я был на заднем дворе. Похоже, я увидел лес. Я предположил, что дорога и передняя часть дома были у меня за спиной. Я пошел в том направлении, но услышал, как входная дверь открылась. Появилось 3 человека. «Ой-ей-ей!» Я повернулся и побежал к лесу. Тьма поглотила меня целиком. Я не видел дальше, чем в нескольких шагах от себя, но замедлиться было не вариантом. Меня преследуют люди, и, по крайней мере, у одного из них есть оружие. «Туда!» — услышал я чей-то крик. «Мы не можем, Джет, ты же видел, что было на экране?» Я побежал, я быстро и упорно бежал через лес, и в конечном итоге впечатался лицом в дерево. Это было, как когда... Хитрый койот с разбега наступает на грабли, раздается глухой стук, и видны последующие вибрации. Мои мозги начали трястись, удар повалил меня на землю. Моя и без того разрывающаяся голова завопила от боли. Я увидел, что луч фонарика приближался ко мне. Я пытался откатиться в какое-нибудь укрытие, я ударился боком о другое дерево, черт. Может быть, это было то же самое дерево. Моя голова протестующе кричала. Я перекатился в другую сторону, пытаясь лечь как можно ровнее. Луч фонарика скользнул прямо надо мной. Я слышал, что шаги приближаются. Нужно двигаться. Я услышал хруст шин по гравию возле дома. По дорожке ехал автомобиль. «Джет!» Это был резкий шепот. Фонарик прекратил двигаться. Кто-то еще раз позвал Джеда. Теперь фонарик включился. Я снова был в непроглядной темноте. Шаги начали удаляться. «Вставай и беги, тупой осел!» Но голова не слушалась. Я полежал так еще какое-то время, а потом посмотрел на старый фермерский дом вдалеке. Теперь, наконец-то, я смог увидеть его с улицы. Я лежал тихо и смотрел. Земля подо мной, кажется, начала уходить. Это был главный дом поселения творческого восстановления. Меня держали в доме, где жила Натали. Что, черт возьми, происходит? Машина остановилась. Я немного приподнялся, чтобы посмотреть. Когда я увидел машину, я ощутил абсолютно новое чувство облегчения. Это была полицейская машина. Теперь я понял, почему они паниковали. У Джеда и остальных была камера наблюдения на входе. Они увидели, как полицейская машина едет спасать меня, и запаниковали. Теперь все обрело смысл. Я направился к своим спасителям. Джед и его последователи теперь не убьют меня. Не перед копами, которые пришли меня спасать. Я был почти у кромки леса, наверное, в 300 метрах от полицейской машины, когда меня посетила мысль. Откуда копы знают, где я? На самом деле, как копы узнали, что у меня проблемы? И почему, если они приехали, то едут так неспешно? Почему Джед сказал эту фразу, что... Они наши друзья. Я шел все медленнее, и облегчение начало уходить. В голове появилось еще несколько вопросов. Почему Джет идет к полицейской машине с большой улыбкой и обыденно машет рукой? Почему двое полицейских, не вылезая из машины, также обыденно машут в ответ? Почему они все пожимают друг другу руки и обмениваются похлопываниями, как старые приятели? «Привет, Джет!» — крикнул один из полицейских. «О, черт!» Это был коренастый, а другой худой Джерри. Я решил остаться на месте. «Привет, парни!» — сказал Джет. «Ну, как вы?» «Хорошо. Когда ты вернулся?» «Пару дней назад. Что случилось?» Коренастый сказал. «Ты знаешь парня?» «По имени Джейк Фишер. Вау! Может быть, они здесь все-таки, чтобы спасти меня?» «Нет, не думаю», — сказал Джет. На улицу вышли все остальные. Опять пожатие рук и похлопывание. «Вы знаете, повтори имя. Джейкоб Фишер». Все покачали головами и пробормотали что-то, обозначающее незнание. «Он был у въезда на вашу территорию», — сказал коренастый. «Профессор, похоже, он убил человека». У меня кровь застыла в жилах. Худой Джерри добавил. «Дурак даже сам сознался в этом». «Похоже, он опасен, но не знаю, какое он отношение может к нам иметь». «Прежде всего, пару дней назад мы заметили, что он пытается пробраться на твою землю». «Мою землю?» «Ага. Но мы здесь не поэтому». Я нырнул в кусты, даже не знаю, почему до сих пор здесь. «Видишь ли, мы отследили GPS на его телефоне», — сказал коренастый. «И», — добавил худой Джерри, — «его GPS привел нас сюда». «Я не понимаю». «Все просто, Джет. Мы можем отслеживать его телефон». «Это несложно в наши дни. Черт, да у меня даже на телефоне ребенка есть прибор слежения. С ума сойти!» «И теперь он сказал нам, что наш преступник в этот самый момент находится здесь, на территории твоей собственности. Опасный убийца? Возможно, да. Почему бы вам всем не подождать внутри?» Он повернулся к своему напарнику. «Джерри!» Джерри подошел к машине и вытащил на свет переносной прибор. Он изучал его несколько минут, дотронулся до сенсорного экрана, а затем заявил. «Он в 50 метрах в эту сторону!» Худой Джерри указал туда, где я прятался. Сразу несколько сценариев промелькнуло у меня в голове. Один из них, самый очевидный, — сдаться. Поднять руки, выйти из леса, высоко держа их над головой, и крикнуть насколько можно громче «Я сдаюсь!» Под стражей полиции мне больше ничего не грозит. Я буду защищен от Джеда и его банды. Я серьезно обдумывал такой ход — поднять руки, крикнуть, сдаться. Но тут же я увидел, что Джед достал пистолет. «Ого!» Коренастый сказал. «Джед, что ты делаешь? Это мой пистолет. Легально. И мы на моей земле. Так ведь?» «Так. И что?» «То, что убийца!» — начал Джед. «Теперь я убийца. Он может быть вооружен и опасен. Мы не позволим вам преследовать его без прикрытия. Нам не нужно ваше прикрытие, Джед. Убери его!» «Но это все равно моя земля, так?» «Так. Так что если вы не возражаете, то я останусь здесь». Самый очевидный сценарий теперь не казался таким очевидным. Джед был полон решимости убить меня по двум причинам. Первое, он думал, что я имею какое-то отношение к убийству Тодда. Вот почему они схватили меня. А теперь причина номер два. Мертвецы не говорят. Если бы я сдался, то мог бы рассказать копам, что произошло сегодня, как они похитили меня и стреляли в меня. Конечно, это было бы мое слово против их, но в доме Куки нашлась бы пуля, подходящая его пистолету. Также были бы телефонные записи звонка Куки. Возможно, его сложно было бы пришить к делу. Но бьюсь об заклад, Джет не хотел рисковать. Но если Джет застрелит меня сейчас, даже если я буду пытаться сдаться, это будет выглядеть как самооборона. Или в самом худшем случае, как палец соскочил с курка. Он выстрелит, убьет меня и скажет, что думал, что у меня пистолет или что-то в этом духе. И в самом деле я уже убил одного человека, по утверждению Коренастого и Худого Джерри. И все остальные вермонские приятели подтвердят историю Джеда, а единственный человек, который мог бы возразить им, ваша правда станет пищей червям. Было над чем подумать, если я сдамся. Насколько я застряну в полиции? Я был уже близко к истине. Я чувствовал. Они думают, что я убил кого-то. Черт возьми. Я же сам признался в этом. Насколько они меня задержат? Уверен, надолго. Если они меня сейчас арестуют, то я, вероятно, так и не смогу поговорить с сестрой Натали и Джули с глазу на глаз. «Сюда!» — сказал Худой Джерри. Они направились ко мне. Джет поднял пистолет, держа его наготове. Я начал пятиться назад. Было ощущение, словно моя голова потонула в патоке. «Если кто-нибудь есть в лесу!» — крикнул Коренастый. «Выходи с поднятыми руками!» Они подходили все ближе. Я отполз еще на несколько шагов и нырнул за дерево. Лес был густым. Если бы я смог подальше углубиться в него, я был бы в безопасности хотя бы на время. Я поднял камень и швырнул его как можно дальше. Все повернулись. Фонарики засветились в том направлении. «Туда!» — крикнул кто-то. Джет шел впереди, держа пистолет наготове. «Сдаться!» «Не думаю!» Коренастый шел следом за Джедом. Джет ускорил шаг. Теперь он практически бежал. Но коренастый вытянул руку, чтобы остановить его. «Помедленнее», — сказал коренастый. «Он может быть вооружен». Конечно же, Джет знал лучше. Худой Джерри не сдвинулся с места. «Эта штуковина говорит, что он до сих пор там». Он снова указал в моем направлении. Они были в 40-50 метрах от меня. Пригибаясь, я быстро закопал телефон. Вторая потеря за последние 3 дня под кучей листьев и, насколько возможно, тихо поспешил прочь. Я начал двигаться назад, углубляясь в лес, изо всех сил пытаясь не шуметь. В руке я держал несколько камней. Кину их, если нужно будет отвлечь преследователей. Остальные столпились вокруг Джерри, медленно двигаясь к телефону. Я ускорился, удаляясь все глубже и глубже в лес. Теперь я видел лишь свет фонарей. «Он уже близко», — сказал худой Джерри. «Или», — добавил Джет, светя фонарем, — «его телефон». Я, пригнувшись, продолжал двигаться дальше. У меня не было никакого плана. Я понятия не имел, в каком направлении, как далеко простирается лес. Может быть, я избежал от них. Может быть, я и в состоянии продолжать путь. Но в конечном итоге, пока не найду выхода из леса, я не имею ни малейшего представления, как выбраться отсюда. Возможно, следует повернуть назад, к дому. Я услышал неясный гул голосов. Они теперь были слишком далеко, чтобы их увидеть. Это хорошо. Я увидел, что движение прекратилось. Фонарики потухли. «Его здесь нет», — сказал кто-то. Коренастый раздраженно ответил. «Вижу. Может быть, твой прибор сломался?» Думаю, они были прямо на том месте, где я вслепую зарыл телефон. Интересно, сколько это даст мне времени? Немного, но, наверное, достаточно. Я поднялся, чтобы бежать дальше, и тут это произошло. Я не доктор и не ученый, поэтому на самом деле не могу сказать, как действует адреналин. Я знаю лишь, что он действует. Он помог мне двигать дальше, несмотря на боль от удара по голове, от прыжка в окно, от жесткого приземления. Он помог мне оправиться от столкновения с деревом, даже несмотря на то, что мои губы опухли и ощущался горький вкус крови на языке. Но что я знаю, что я выяснил в тот самый момент, что адреналин не бесконечен. Это лишь ограниченный гормон в нашем теле, не более того. Возможно, это один из самых мощных всплесков, которые мы только знаем. Но эффект, как я быстро понял, был краткосрочным. И этот эффект в конечном итоге закончился. Боль только отступила, как тут же заявила о себе, резанув, словно острой косой. Вспышка боли разорвала голову, сбив меня с ног. Я закрыл рукой рот, чтобы не закричать. Я услышал, как подъезжает другая машина. Неужели коренастый вызвал подмогу? Вдалеке я услышал голоса. «Это его телефон! Что за... Он закопал его! Раскопайте его!» Я услышал шорох позади себя. «Хорошо ли закрывают меня деревья?» От фонарей и пуль. Вероятно, не очень хорошо. Я еще раз обдумал идею сдаться и воспользоваться шансом. Но она мне снова не понравилась. Я снова услышал коренастого. «Назад, Джет! Мы сами справимся!» «Это моя земля!» — ответил Джет. «Для вас она слишком большая!» «И все же моя собственность, Джерри!» Голос Джеда был резким. «Ты находишься на ней без ордера». «Ордера», — сказал коренастый. «Ты серьезно? Мы просто волнуемся о твоей безопасности». «Я тоже», — ответил Джет. «Ты понятия не имеешь, где прячется убийца, так?» «Ну, ко всему прочему, ты знаешь, что он может быть в доме. прятаться, ждать нас. Ни за что, брат. Мы останемся здесь с вами. Тишина. «Вставай», — сказал я самому себе. «Всем оставаться на виду», — сказал коренастый. «Не геройствовать. Увидите что-нибудь, зовите на помощь». Послышалось согласное бормотание. Затем темноту прорезали лучи фонарей. Они разделились. В темноте я не видел людей, только подпрыгивающие лучи света. Этого было достаточно, чтобы понять, что я попал. Вставай, тупой осел! Голова закружилась от боли, но я смог встать на ноги и побрел вперед, как какой-нибудь монстр из фильма на негнущихся ногах. Я сделал 3, может 4 шага, когда луч фонаря скользнул по моей спине. Я быстро прыгнул за дерево. Заметили ли меня? Я ждал, что кто-нибудь закричит, но этого не случилось. Я прижался спиной к коре дерева. Единственный звук, который я слышал, было мое дыхание. Попал ли я в луч света? Я был абсолютно уверен, что попал, но не знал наверняка. Я стоял на том же месте и ждал. Шаги приближались ко мне. Я не знал, что делать. Если кто-то заметит меня, мне конец. Пути для побега не было. Я ждал, что этот кто-то позовет на помощь. Ничего, кроме приближающихся шагов. Минуточку. Если меня заметили, почему никто не зовет на помощь? Может быть, я в безопасности? Может быть, меня перепутали с деревом? Или, может быть, никто не зовет на помощь, потому что хочет пристрелить меня? Я попытался хладнокровно взглянуть на ситуацию. Допустим, например, это Джет. Разве стал бы он звать на помощь? Нет. Если он позовет на помощь, я могу убежать, и коренастый и худой Джерри пустятся за мной в погоню. Тогда меня будет сложнее убить. Но, предположим, он заметил меня в луче света. Что тогда? Если он на самом деле заметил меня, если он знает, что я прячусь за этим деревом, может быть, Джет подкрадется ко мне с пистолетом наготове и... Бабах! Шаги становились громче. Мой мозг опять пытался провернуть эту штуковину с быстрым просчитыванием вариантов. Она меня уже спасла. Но секунду или две спустя активной работы нейронов я пришел к потрясающе очевидному заключению. Мне конец. Выхода не было. Я пытался собрать всю силу для одного большого рывка, но в самом деле, что это даст? С уверенностью можно сказать, что я себя разоблачил. И в таком состоянии я ни за что не убегу далеко. Меня либо застрелят, либо схватят. Подумайте только, у меня всего лишь 2 выбора. Быть застреленным или схваченным. Я выбираю быть схваченным. Спасибо большое. Остается только вопрос, как увеличить мои шансы быть схваченным. Без понятия. Луч света танцевал передо мной. Я прижался спиной к дереву и встал на носочки. Как будто это могло помочь. Шаги все ближе. Судя по звуку и яркости света, я понял, что кто-то находится в 10 метрах от меня. Варианты влетали в голову и вылетали. Я мог остаться на месте и накинуться на преследователя. Если это, например, Джет, я мог разоружить его. Но любое движение лишь раскроет мое местоположение. А если это был не Джет, если это был, например, коренастый, тогда на меня откроют охоту за нападение на полицейского при исполнении. Так что же делать? Надеяться, что меня не заметили. Конечно же, надежда — это не план и даже не выбор. Это лишь мечты. Отдам свою судьбу в руки судьбы. Шаги были уже в 1-2 метре от меня. Я приготовился, не зная, что делать. положился на чутье, и тогда я услышал шепот. «Ничего не говори. Я знаю, что ты за деревом». Это была Куки. «Я пройду мимо тебя», — сказала она тихим голосом. «Выходи и иди сразу за мной. Держись как можно ближе к моей спине». «Что?» «Просто делай, как я сказала». Ее тон не располагал к дискуссии. «Вплотную ко мне». Куки прошла мимо моего дерева, почти ударившись об него, и пошла дальше. Я не колебался, пристроился сзади и последовал за ней. Я видел свет фонарей вдалеке, справа и слева от меня. «Ты же этого не планировал», — сказала Куки. «Я не знал, о чем она. Ты любил Натали, правда?» «Да», — прошептал я. «Я отведу тебя как можно дальше. Мы найдем дорожку. Направо. Пригибайся и не показывайся на глаза. Дорожка ведет прямо к белой часовне. Ты знаешь, как выбраться оттуда. Я попытаюсь задержать их. Настолько долго, насколько смогу. Не иди домой, тебя там найдут. Кто меня найдет?» Я пытался двигаться синхронно с ней, сопоставляя наши шаги, как раздражающий ребенок, который копирует другого. «Джейк, тебе нужно остановиться. Кто меня найдет?» «Все сложнее, чем ты даже можешь представить. Ты не представляешь, с чем ты столкнулся. Ни капельки. Расскажи мне». «Если ты не остановишься, ты погубишь всех нас». Куки свернула налево. Я за ней. «Дорожка идет прямо. Я сверну налево, а ты иди направо. Понял?» «Где Натали? Она жива». «Через 10 секунд мы будем на дорожке. Скажи мне, ты не слушаешь меня. Не лезь в это дело». «Тогда скажи мне, где Натали?» Было слышно, как вдалеке коренастый кричит что-то, но я не мог разобрать слова. Куки замедлила шаги. «Пожалуйста», — сказал я. Ее голос был отстраненным, пустым. «Я не знаю, где Натали. Не знаю, жива она или мертва, так же, как и Джет и все остальные». Мы вышли на дорожку, которая была сделана из измельченного камня. Она начала поворачивать налево. «И Джейк, последнее. Что?» «Если ты вернешься, я больше не буду спасать тебя». Куки показала пистолет в руке. «Тогда я положу всему этому конец».